Глава 648. Возбужден. Умирает. Рвоту нельзя было вызвать нормальными методами, и рвотные препараты тоже были неэффективными, так что оставался только один способ спровоцировать рвоту, и это был свиной навоз. Возьмите немного свиного навоза, поднесите его к носу и понюхайте. Что же до того, что испражнения свиней были грязными и омерзительными? Что ж, ветеринары даже пробуют на вкус фекалии свиней и овец. Для докторов это сделать тоже было нетрудно. Более того, доктора иногда наблюдали испражнения пациентов, неважно, привычны они были к этому или нет. Вот только, Лин Чуцзю не могла нюхать навоз свиньи. Ох, Лин Чуцзю застонала от боли и сказала: «Пропишите мне рвотное, но только не свиной навоз». Ее состояние было не настолько серьезным, чтобы использовать свиной навоз. Когда она будет умирать от боли, может быть, она и задумается над тем, чтобы его попробовать. Но не сейчас. Рвотное снадобье вам не помогает, так зачем терять время? Когда императорский доктор Чжу увидел состояние Лин Чуцзю, он понял, что с этим будет непросто справиться. Лин Чуцзю была прекрасным врачом, но ей было так плохо от еды. Было видно, что обычные методы вызова рвоты не сработают. Она должна воспользоваться сильным средством, но Лин Чуцзю пока не решалась попробовать навоз свиньи. «Вы пропишите лекарство, я остальное я что-нибудь придумаю». Она попробует принять еще дозу рвотного, это должно сработать. Если не сработает, она придумает что-нибудь все равно, она еще это не пробовала. «Что ж, я дам вам лекарство. Если будет слишком плохо, пусть кто-нибудь позовет меня, и я проведу вам лечение иглоукалыванием». Иглоукалывание может временно снять боль, но для Лин Чуцзю это вылечило бы симптомы, а не причину в корне. «Что ж, идите». Лин Чуцзю махнула рукой, делая знак доктору Чжу поторопиться. И в то же время, чтобы прогнать Мо Цинфэна. После того, как все ушли, Лин Чуцзю снова достала рвотное лекарство, но оно не дало никакого эффекта. «Я умираю». Исчерпав все методы, даже если бы она приняла болеутоляющие, эффекта все равно бы не было. Более того, боль становилась все хуже. Лин Чуцзю металась на кровати от боли. Когда Мо Цинфэн вернулся, его остановил солдат Цзинь Юй, охранявший снаружи. Он не дал ему приблизиться к шатру, так что, когда Лин Чуцзю серьезно заболела, никто об этом не знал. В итоге, Лин Чуцзю потеряла сознание от боли. Когда доктор Чжу пришел, он увидел, что Лин Чуцзю лежит на кровати с бледным лицом. Она была неподвижна, ее дыхание было очень слабым, и она казалась мертвой. «Ван Фэй мертва?» Императорский доктор Чжу подскочил, когда увидел Лин Чуцзю. Его руки задрожали, и чашка выскользнула из них. Все снадобье вылилось на землю, но императорский доктор Чжу не мог контролировать это в тот момент. Он сделал три шага вперед и подошел к Лин Чуцзю проверить ее пульс и дыхание. Видя, что Лин Чуцзю все еще дышит, императорский доктор Чжу выдохнул с облегчением. «Хорошо, что она не мертва. Если бы она умерла, как бы я объяснил это Ван Е?» Однако императорский доктор Чжу только вздохнул и снова забеспокоился, потому что он обнаружил, что с пульсом Лин Чуцзю были проблемы. «Он такой быстрый, разве это не опасно?» Действительно, сердцебиение Лин Чуцзю вдруг ускорилось. Оно было в два раза чаще, чем у здоровых людей. Кроме того, бледное лицо Лин Чуцзю сразу же необычным образом изменилось. Румянец сделал ее крайне очаровательной, как будто она приняла любовное зелье, но императорский доктор Чжу очень хорошо знал, что Лин Чуцзю была под действием не любовного зелья, а яда. Само тело Лин Чуцзю содержало много ядов, но по какой-то неизвестной причине эти остаточные яды всегда находились в тонком равновесии. Эти токсины могли убить Лин Чуцзю давным-давно, но они хорошо контролировались и находились в балансе. Они даже постепенно расщеплялись, но теперь баланс токсинов в теле Лин Чуцзю был нарушен. Токсины дико вращались в ее теле, как будто хотели вырваться наружу. Нет, эта перемена слишком быстрая. Он только что проверял пульс Лин Чуцзю некоторое время назад, но теперь ее пульс снова изменился. На этот раз он был быстрым и тяжелым. Румянец на лице Лин Чуцзю становился темнее и темнее, как будто у нее было кровотечение. Это ужасно. Императорский доктор Чжу испугался и поспешил взять серебряные иглы. Он повернулся, поднял одежду Лин Чуцзю и вонзил несколько серебряных игл в ее тело. В этот момент его действительно не заботили различия между женщинами и мужчинами. Было важнее спасти ее. В нынешнем положении Лин Чуцзю, если ей вовремя не оказать лечение, ее ждала только смерть. Императорский доктор Чжу знал, что дело срочное. Он не переставал работать руками и быстро втыкал серебряные иглы. Когда последняя игла была воткнута, румянец на лице Лин Чусцу спал. Что же до сердцебиения? Императорский доктор Чжу проверил ее пульс и обнаружил, что он стал значительно лучше. Хорошо, что это работает, это очень хорошо. Видя, что яд в теле Лин Чусцу был взят под контроль, доктор Чжу обрадовался. Он хотел закончить с этим, поэтому вышел наружу, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. «Приготовьте материалы для лечебной ванны, она потребуется в Анфэ немедленно», — крикнул за дверь доктор Чжу. Он не волновался, что никто не принесет материалы для медицинской ванны. Целая армия переживала за Лин Чуцзю. Стоило ему крикнуть, и множество человек придут на помощь. Разумеется, меньше чем через четверть часа горячая вода и медицинские препараты были принесены. Количество медикаментов было достаточным, и этого было более чем достаточно, чтобы Лин Чуцзю приняла ванну 10 раз. Медицинские препараты принес ученик доктора Чжу. После того, как он доставил лекарство, он не поспешил убежать, а спросил: «Господин, как Ван Фэй?» Это было не любопытство, а беспокойство. Старший принц обманул Ван Фэй. Теперь ее состояние очень тяжелое. Пусть все сами о себе заботятся. Не беспокойте Ван Фэй больше. Ван Фэй пока что не в силах разгребать ваши проблемы, серьезно сказал доктор Чжу. Его слова, разумеется, предназначались Мо Цинфэну и генералам. Всякий раз, когда у этих мужчин возникали проблемы, они сбрасывали это дело на Лин Чуцзю, женщину. Как могли они, мужчины, позволять принцессе рисковать собой всякий раз, когда возникала опасность? Ученик явно понял, о чем говорил доктор Чжу, поэтому он стыдливо кивнул головой и немедленно вышел передать его слова. Так что меньше чем через полчаса вся армия знала, что Лин Чуцзю была отравлена старшим принцем Центральной империи ради них. В этот момент она была в опасности. Она волновалась, что все запаникуют, поэтому решила оставаться сильной. Но она потеряла сознание, как только пришла в шатер. Новости были наполовину правдивыми, наполовину нет, из-за чего невозможно было заставить кого-либо хоть немного усомниться. Все, кто входил и выходил из шатра, выглядел взволнованным, так что новости казались убедительными. Вскоре эти новости также дошли и до Сюань Юаньчжи. Узнав, что жизнь Лин Чуцзю в опасности, зная, что она испытывает в этот момент ужасную боль и едва цепляется за жизнь, Сюань Юаньчжи пришел в восторг. «Разумеется, если тебе не повезет, мое настроение улучшится». Сюань Юаньчжи был в хорошем настроении и приказал своим людям продолжать следить за ней. Он даже приказал им докладывать ему, как только у них появятся другие новости. До этого Сюань Юаньчжи никогда не получал новостей, которые приводили его в такое возбуждение. Глава 649. Раздеть. Мысли. Вредная еда, которой Сюань Юаньчжи накормил Лин Чуцзю, не только вызвала у нее боли, но также успешно нарушила баланс различных токсинов в ее теле, приведя к серьезному отравлению. Яд распространился быстро. Императорский доктор Чжу даже не успел проконтролировать его. Вскоре после этого лицо Лин Чуцзю из красного стало синевато-темным. Ее губы сделались из бескровных фиолетовыми. Даже кончики ее пальцев почернели. Казалось, будто яд вырвался в одно мгновение и распространился во все части ее тела. Проклятие! Императорский доктор Чжу очень огорчился и сердито выругался. Но в этот момент ругаться было бесполезно. После того, как яд подействовал, Лин Чуцзю потеряла сознание. Она была похожа на живую покойницу. Императорский доктор Чжу боялся, что Лин Чуцзю умрет, поэтому провел ей еще два лечения иглоукалыванием, чтобы замедлить распространение яда. Однако это лечение лишь замедлило его. Пальцы Лин Чуцзю все еще были черными. Жизнь принцессы в опасности. Мо Цинфэн никогда не видел отравленного человека в таком состоянии. Он не мог не переживать. Прежде чем Ся Тинья уехал, он поручил дела всей армии Лин Чуцзю, но он поручил безопасность Лин Чуцзю ему. Если какое-то несчастье случится с Лин Чуцзю, ему не жить. Я пока не знаю. Императорский доктор Чжу обильно потел, глядя на Лин Чуцзю. Затем он велел своему ученику приготовить целебную ванну и бросить туда лекарства. «Доктор Чжу, вы должны вылечить Ван Фэй. Только скажите мне, что вам нужно, и я сейчас же это найду». Когда Мо Цинфэн услышал слова доктора Чжу, он напечалился до глубины души. Императорский доктор Чжу был лучшим врачом в военном лагере и одним из лучших докторов восточной страны. Поэтому, когда он сказал, что он не знает, это означало, что Лин Чуцзю действительно в опасности. Просто сказать вам, что мне нужно. Мне нужна воскрешающая таблетка и священная таблетка детоксикации. У вас они есть?» Императорский доктор Чжу рассмеялся над патетическими словами Мо Цинфэна и ответил с сарказмом. «Воскрешающая таблетка и священная таблетка детоксикации были секретными лекарствами Центральной империи. В Центральной империи только у императорской семьи и семи благородных семейств они были. Про первую говорили, что она способна вылечить все, тогда как последняя могла выводить любые яды. Только величайшие фармацевты Центральной империи могли создавать два этих лекарства. Так что не то что создать, но даже увидеть ее самому было чудом. Я, наставник Мо Цинфэна, был богом боевых искусств. У него были контакты с Центральной империей. Он, естественно, знал эти два лекарства и понимал, что они есть только у знати. Хаэм, если вы не способны это сделать, не произносите громких слов. Это позорно. Императорский доктор Чжу презрительно фыркнул. Он сделал Лин Чуцзю еще одно иглоукалывание и положил ей в рот таблетку. Лин Чуцзю проглотила таблетку. Увидев это, доктор Чжу вздохнул с облегчением, но сказал с отвращением. От женщин одни неприятности. Если бы я знал, что ты женщина, я бы не обратил на тебя внимания. Тогда мне не пришлось бы тратить таблетку детоксикации. Видит Бог, у меня только одна таблетка детоксикации. Императорский доктор Чжу совершенно забыл, что он понял, что Лин Чуцзю женщина в первый же раз, когда увидел ее. Таблетка детоксикации, это таблетка детоксикации из Центральной империи. Когда Мо Цинфэн услышал слова доктора Чжу, его глаза загорелись. Эта таблетка детоксикации тоже была лекарством, доступным только в Центральной империи. Хотя ее нельзя было сравнить со священной таблеткой детоксикации, ее было достаточно, чтобы вывести большинство известных ядов. Таблетки детоксикации не были жизненно необходимыми лекарствами. В Центральной империи люди могли купить эту таблетку, если у них было достаточно денег. Однако людям на Востоке было непросто ее купить. Центральная империя строго контролировала таблетки противоядий. Было строго запрещено продавать слишком много лекарств четырем странам. Они строго контролировали, сколько лекарств могло продаваться четырем странам каждый год. И каждая таблетка продавалась по высокой цене. Но, конечно, если есть спрос, появятся и предприниматели. Многие люди на черном рынке использовали определенные каналы из Центральной империи, чтобы привезти таблетки детоксикации в четыре страны, но по сравнению с Центральной империей цены были «небо и земля». Например, люди могли купить таблетку детоксикации за 1-2 серебряных лина в Центральной империи, а в четырех странах ее можно было купить по меньшей мере за 10 тысяч линов, или даже за 20-30 тысяч. Она была такой дорого, что большинство людей не могли купить ее. По крайней мере, их семья Мо не могла ее купить. Мо Цинфэн, который жил в северной территории, никогда даже не видел ее прежде. В северной территории их было всего три, в руках императора северной территории. Одну из них он съел сам, и это спасло ему жизнь. Оставшиеся две император всегда держал близко к себе из страха, что его снова отравит. Так что в этот момент разве мог Мо Цинфэн не обрадоваться, увидев, что у доктора Чжу в руке была таблетка детоксикации. У императорского доктора Чжу была таблетка детоксикации, что означало, у него был способ купить ее. Будет не проблемой попросить доктора Чжу помочь ему купить несколько таблеток, верно? К сожалению, Мо Цинфэн еще ничего не сказал, а доктор Чжу уже отмел вопрос. Даже не думайте, у меня только одна таблетка. Даже у Сяванье их нет, так где, по-вашему, я должен их купить? На черном рынке они продавались, но у них всегда были особые покупатели. Это было не то, чего могли касаться такие люди, как они. Что же до того, есть ли таблетки у Сятинья? Императорский доктор Чжу считал это очень маловероятным, потому что Сятинья не боялся ядов. Как можно ожидать, что человек, который не боится ядов, найдет способ купить таблетку детоксикации? Ответ был, разумеется, никак. После того, как доктор Чжу остановил Мо Цинфэна, он повернулся к нему спиной и сосредоточился на приготовлении целебной ванны, которая была нужна Лин Чуцзю. Примерно через полчаса, когда целебная ванна была готова, императорский доктор Чжу указал пальцем на Лин Чуцзю и сказал Мо Цинфэну: «Снимите с нее одежду и положите ее в ванну». «Что? Снять с нее одежду? Доктор Чжу, она принцесса Ся». Мо Цинфэн чуть не описался от страха, Услышав слова императорского доктора Чжу, снять одежду с принцессы Ся, императорский доктор Чжу был настолько бесстрашен. «О чем вы подумали? Я просто попросил вас снять верхнюю одежду с Ван Фэй, ничего больше. Вы что, думали, я позволил бы вам раздеть Ван Фэй до нога? Вы забываетесь, и у вас полно дурных мыслей». Императорский доктор Чжу покачал головой, как будто Мо Цинфэн был безнадежен. Мо Цинфэн смутился. Его уши необычайным образом покраснели. Он даже начал заикаться. «Я не думал так». «Хорошо, если не думали. Если Ся Ван Е узнает, что вы думали о том, чтобы раздеть Ван Фэй до нога, вам не поздоровится. Он никогда не думал этого делать. Так почему же Мо Цинфэну пришло это в голову?» Лицо Мо Цинфэна побледнело, и он отступил от Лин Чуцзю на два шага. «Доктор Чжу, тело принцессы священно, я не могу к ней прикасаться. Я прошу вас, доктор Чжу, сделайте это сами». Сказав эти слова, Мо Цинфэн повернулся и выбежал из шатра. Сколько бы доктор Чжу его ни звал, Мо Цинфэн его не слушал. Он бежал так быстро, что рассердил доктора Чжу. «Злодей, злодей, он просто притворяется благородным. Как отвратительно, никто другой этого не сделает». Поэтому императорскому доктору Мо пришлось сделать это самому. Он помог Лин Чуцзю снять пальто, затем поднял ее и положил в целебную ванну. Несмотря на то, что доктор Чжу был стар, он был пугающе сильным. Он поднял Лин Чуцзю, как цыпленка. Он совсем не прилагал для этого усилий. Видя, что Лин Чуцзю не утонула, императорский доктор Чжу больше не обращал на нее внимания. Лин Чуцзю оказалась в ванне в крайне неудобном положении. По мнению доктора Чжу, раз она была без сознания, было неважно, удобно ей или нет, но он не знал, что. Глава 650. Побить. Ван Е недоволен. Хотя Лин Чуцзю не могла открыть глаза от боли, она все равно была в здравом уме. Другими словами, Лин Чуцзю была в сознании все это время. Хотя она ничего не видела, она знала, что происходит вокруг, и знала свое положение. И чем больше она понимала, тем больше расстраивалась. Ей даже хотелось выскочить из ванной сейчас же, избить доктора Чжу как следует, чтобы привести его в чувство. Услышав слова доктора Чжу о раздевании и слишком многое вообразив, Лин Чуцзю подумала много грязных слов. Императорский доктор Чжу не принимал запреты между женщинами и мужчинами всерьез и не думал о ее положении. Он посмел шутить над ней. Однако императорский доктор Чжу смел быть высокомерным только перед Мо Цинфэном. Если бы она была в сознании или если бы Ся Тинья был здесь, доктор Чжу не позволил бы себе этого. Конечно, хотя императорский доктор Чжу и ворчал и отпустил неуместную шутку, Лин Чуцзю на это не сердилась. Ей хотелось побить его, потому что она была сердита на то, что императорский доктор Чжу бросил ее в целебную ванну, как свинью. Кто знает, кто готовил медицинскую ванну. Высокая температура в ней могла сварить свинью. Если бы ее положили в такую горячую ванну, когда она была в сознании, она выпрыгнула бы из нее. Если бы ей просто было горячо, она смогла бы это вытерпеть. Однако теперь всему ее телу было плохо. Она не могла сказать, какая боль была от жара, а какая от отравления. Что Лин Чуцзю было тяжелее всего терпеть, это то, что императорский доктор Чжу бросил ее в ванну и оставил ее в ней в очень неудобном положении. Ей было неудобно, но она не могла пошевелиться. Хотя она сейчас была в сознании, действовал только ее разум, а ее тело совершенно невозможно было контролировать. В этот момент ее душу будто отделили от тела, но боль все равно ощущалась. Она ясно понимала свою ситуацию, но не могла ничего с ней поделать. Она боялась, что в целом мире не было ничего трагичнее ее нынешнего положения. Лин Чуцзю не знала, как долго она лежала в ванне в крайне неудобной позе. Она только знала, что императорский доктор Чжу просил добавить воды 3 раза и добавлял 1 порцию лечебных трав, чтобы поддержать температуру постоянной, что означало, что она сварится. К счастью, она не могла двигаться в это время, иначе она не смогла бы оставаться в такой горячей воде так долго, если бы она бодрствовала. Особенно после того, как услышала слова доктора Чжу. Когда он добавлял горячую воду в первый раз, императорский доктор Чжу взял горячую воду и вылил ее прямо ей на голову, а потом сказал с победоносным видом: «Ха-ха-ха, когда Ван Фэй без сознания, это очень весело. Она не разозлится на меня, как бы я над ней не издевался. Я должен воспользоваться бессознательным состоянием Ван Фэй и поиздеваться над ней. Кто ее заставлял вечно соблазнять меня всякими странными вещами, мешая мне делать мою работу в эти дни. У меня даже не было времени заботиться о раненых солдатах. Когда Лин Чуцзю услышала это, она чуть не закричала и не выбронила его. Прекрасно. Разве она по своей воле давала доктору Чжу эти вещи? Он сам о них просил. Она очень неохотно давала их ему. К тому же, какой старый кретин учил доктора Чжу языку? Слово «соблазнять» используется не так, ясно? Лин Чуцзю была так зла в этот момент, что не могла выпрыгнуть и ударить доктора Чжу изо всех сил. Лучше больше с ним не встречаться. Он такой надоедливый. От одного звука его голоса у нее появлялось желание его поколотить. Некоторые люди действительно заслуживают палок, такие как императорский доктор Чжу. Но в этот момент Лин Чуцзю могла только злиться, она не могла ничего сделать. Она не только не могла ничего сделать, но ей пришлось сдаться на милость доктора Чжу. Когда новости об отравлении Лин Чуцзю достигли ушей Сюань Юань Чжи, он приказал своим людям следить за передвижениями Лин Чуцзю и велел им докладывать ему новости как можно скорее. Разумеется, Сюань Юань Чжи уделял Лин Чуцзю так много внимания не только для того, чтобы увидеть несчастье Лин Чуцзю, но также и потому, что он боялся, что Лин Чуцзю умрет. Доктор, которого он привез из Центральной Империи, не смог вывести яд из его тела. Лин Чуцзю не могла умереть, пока он не получит противоядие. В свою очередь Мо Цинфэн был напуган тем, как выглядела Лин Чуцзю, когда яд подействовал. Он боялся, что с ней случится что-нибудь плохое. Поэтому помимо внутренних стражей и стражей снаружи, Мо Цинфэн перевел также 5000 человек к шатру Лин Чуцзю, чтобы охранять окружающую территорию. Помимо императорского доктора Чжу и его учеников, даже муха не могла подлететь близко к Лин Чуцзю. В таких обстоятельствах, не то что Сюань Юань Чжи, но и сам Мо Цинфэй ничего не знал о состоянии Лин Чуцзю. Что же до того, почему бы не спросить императорского доктора Чжу? Ха-ха-ха, если Мо Цинфэн мог бы заставить императорского доктора Чжу проронить слово, его можно было бы счесть великим человеком. Кто такой был императорский доктор Чжу? Он казался ненадежным и чудаковатым, но на самом деле он понимал все лучше, чем кто-либо еще. Он ясно понимал, что в это время что Сюань Юань Чжи, что Мо Цинфэн боялись, что Лин Чуцзю умрет. В таких обстоятельствах он несомненно сделает ситуацию более загадочной и заставит их умирать от тревоги, чтобы у них не было времени досаждать его бедным ученикам. Кроме того, ситуация Лин Чуцзю была очень опасной, так что он не лгала, он просто заранее готовил их к худшему. Сначала Мо Цинфэну все-таки повезло, он подумал, что Сюань Юань Чжи ни за что не лишит Лин Чуцзю жизни. Однако, увидев состояние Лин Чуцзю после отравления, и глядя как ученики доктора Чжу носят ведро туда-сюда, Мо Цинфэн все больше и больше тревожился. Сначала он думал, что это дело можно будет разрешить мирно, так что он не станет говорить Ся Тинья и ставить его в известность, что он наступился. Но после того как он увидел, что Лин Чуцзю лежит в шатре целый день, Мо Цинфэн более не мог сидеть спокойно. Если что-то плохое случится с Лин Чуцзю и он не доложит Ся Тинья, это будет считаться преступлением высшей тяжести. Мо Цинфэн написал ситуацию в ту же ночь, затем отправил человека передать новости Ся Тинья как можно скорее. Что же до того, сможет ли Ся Тинья примчаться назад, об этом ему не нужно было беспокоиться. Ся Тинья все еще был в павильоне Бихэй в это время. Суча был благополучно возвращен, но павильон Бихэй был пуст сверху до низу. Можно было сказать, что цель Ся Тинья была выполнена. Однако Ся Тинья все еще не собирался возвращаться, потому что Ши Эйхэнь еще не дал ему ответа. В тот день Ся Тинья пришел к Ши Эйхэню и попросил его помочь ему разобраться со старшим принцем. После этого он ушел. Так или иначе, он выставил условия. Ши Эйхэню оставалось согласиться или отказаться. Но он не ожидал, что Ши Эйхэнь пошлет кого-нибудь передать послание, когда он освободил Суча. В послании говорилось подождать 3 дня. Ши Эйхэнь попросил Ся Тинья подождать его 3 дня. Конечно, не потому что ему нужно было время, чтобы подумать об этом, но потому что он не мог принять такое решение. Он должен был обратиться к хозяйке башни Лунной Тени, к своей матери, мадам Ши Цинцин. По совпадению, сегодня как раз был 3-й день, но Ся Тинья не получил ответа Ши Эйханя, но получил письмо Мо Цинфэна. Увидев письмо Мо Цинфэна, в котором говорилось, что жизнь Лин Чуцзю под угрозой, он страшно переменился в лице. «Сюань Юань Чжи, ты чересчур осмелел». Глава 651. Жизнь и смерть. Любопытство. У Ся Тинья был непростой характер, ни раньше, ни теперь. Сятинья был не из тех, кто легко впадает в гнев, но такова чешуя дракона. Если ты ее коснешься, ты умрешь. Неважно, что раньше он не хотел видеть Лун Чуцзю. Сейчас она была человеком, который был ему дороже всего. Лин Чуцзю была его неприкасаемой чешуей. Сюань Юань Чжи осмелился коснуться его чешуи, и он умрет. Сятинья скомкал письмо в руке, и легким движением его запястья бумажный шар превратился в пыль. Сятинья раскрыл ладонь, ветер подул и пыль улетела вместе с ветром. При виде этого у Суча открылся рот. Сятинья хлопнул в ладоши и резко посмотрел на Суча. «Я оставлю дела здесь тебе, Ван Йи, ты». Суча испугался, его ноги подкосились, и он чуть не упал на колени на пол. «Ты можешь не беспокоиться насчет Шиэйханя, я не прошу его». Он просто заключал сделку с Шиэйханем. «Если Шиэйхань пообещает, это будет хорошо, но если нет, у него есть другие способы. Сятинья не станет молить о помощи из-за такой мелочи». «Да-да», Суча кивнул головой быстро и больше не смел сказать ни слова. Хоть даже он привык вести себя и как маленький, и как важный человек перед Сятинья в обычные времена, когда Сятинья приходил в ярость, он пугался и падал в обморок. Дело было не в том, что он был робким, а в том, что Сятинья был страшен в гневе. Его острый взгляд и давление – не то, что простые смертные вроде него могли вынести. Не говоря уже о том, что, когда Сятинья горел от гнева, температура вокруг падала. Было так холодно, ему хотелось выбраться отсюда. Но что он должен был сделать, чтобы убраться подальше от принца? Суча внимательно следил за выражением лица Сятинья. Пока Сятинья не обращал внимания на него, он тихо отступил назад, потихоньку оказываясь все дальше и дальше от Сятинья, чтобы не попасть в холод, окружавший Сятинья, но, как раз в тот момент, когда он почти преуспел, Сятинья вдруг посмотрел на него глазами, которые, казалось, видели тебя насквозь. Хоть Сятинья ничего не сказал, Суча все равно опустил голову с виноватым выражением. Он не решался посмотреть Сятинья в глаза. «Я помню, что в павильоне Бихай была еще партия товаров». Сятинья не упомянул о том, что Суча потихоньку отступал. Это был не первый раз, и Сятинья полагал, будет не последний. Суча был рожден предпринимателем. Он был рожден с инстинктом искать выгоду и избегать неблагоприятных ситуаций. Для него было нормально избегать его, когда он видел, что он зол. Это не партия, их много. Товары, которые должны быть отправлены во второй половине года, все готовы, но я не знаю, как с этим разбираться сейчас. Суча был расстроен, когда говорил это, и мысленно проклинал Шиэйханя смертельными проклятиями. Конкуренция в бизнесе зависит от их способностей. Однако этот вонючий мальчишка, Шиэйхань, поскольку он не мог победить его, сыграл подло и послал кого-то похитить его. Их павильон Бихай больше не мог заниматься контрабандными продажами. У него просто не было стыда. Апчхи, апхчи. Шиэйхань, который только что вышел после встречи со своей матерью, встретил порыв ветра. Пыль, летавшая в ветре, попала ему в лицо, и он невольно чихнул дважды. Потерев нос, Шиэйхань не воспринял это всерьез и пошел вперед. У него была назначена встреча с Сятинья через 3 дня, и сегодня был последний день. Если он не поторопится туда, Сятинья с его характером определенно не станет его ждать. Почему Шиэйхань был так уверен? Он был молодым господином башни Лунной Тени и павильона Тиньцан, самой большой разведывательной организации в мире. Когда Шиэйхань торопился назад, Сятинья давал Суча инструкции продать собравшиеся в павильоне Бихай товары северной стране за полмесяца. Он не хотел делать деньги. Он просто не хотел терять деньги. «Разве нам не вредно это делать?» Суча нахмурился и спросил. Хоть он и боялся, что Сятинья рассердится, он еще больше боялся не заработать денег. Будучи бизнесменом, он всегда пытался изо всех сил продавать вещи, но если он не заработает денег, это чувство не давало ему покоя. «Шиэйханю еще хуже, чем тебе». Сятинья не стал объяснять много. Он ушел, сказав эти слова, и оставил Суча одного в комнате снова и снова обдумывать эти слова. «Шиэйханю еще хуже, чем мне». Что он потерял? Суча все еще не мог понять этого, даже после долгих раздумий. Но если дело в Шиэйхане, он сделает это, даже если потеряет деньги. Не спрашивайте его, почему. Шиэйхань был богат и своеволен. Забыть это, я не думаю об этом. После того, как он размышлял над этим долгое время и так и не смог ничего понять, Суча решительно сдался. Но в тот же момент, как он сдался, он понял, Как я мог забыть, что северная страна проиграла и у них нет еды? Сейчас у них крайне не хватает еды, и им нужно много. Я помню, я слышал новости ранее, что башня Лунной Тени приготовила партию еды давным-давно. Они планируют продать ее северной стране по высокой цене. Если я продам зерно северной стране первым и помогу им временно пережить эти трудности, зерно, которое собрал Шиэйхань, точно не продастся по высокой цене. Ха-ха-ха, дико рассмеялся Суча, держась за живот. В следующем месяце будет дождливый сезон в северной стране. В это время будет идти дождь как минимум полмесяца, и нет шансов, что Шиэйхань сохранит зерно хорошим. Это будет его крахом. Ван Емудр, этот метод действительно хорош. Не то что за меньшие деньги, я бы сделал это, даже если бы потерял деньги. Суча все больше воодушевлялся, думая об этом. Он не мог терять ни минуты, он повернулся и побежал звать работников, которые были у него раньше, чтобы вместе обсудить большой план, чтобы обыграть Шиэйханя. Шиэйхань торопился назад в город до темноты и отправился прямиком в павильон Бихэй навстречу, не останавливаясь ни на секунду. Он был совершенно искренен, но он не увидел нужного человека. «Ты сказал, Сяованъе уехал?» Шиэйхань посмотрел на Суча с улыбкой лиса. Улыбка на его лице была шире, чем у Суча, но его глаза вовсе не улыбались. Сятинья попросил его о помощи, но он уехал раньше установленного времени. Он что, правда думал, что Шиэйхань не осмелится выступить против него? Суча не боялся убийственного взгляда Шиэйханя, он улыбнулся и кивнул головой искренне, затем сказал с честным выражением лица: «Пожалуйста, простите меня, молодой господин Ши, возникло срочное дело, Ванъе не мог больше ждать». Разумеется, это Сятинья уехал первым, но Суча переложил вину на Шиэйханя. Шиэйхань холодно улыбнулся. Что за срочное дело так важно, что Сяованъе не может долго ждать? Он уничтожил павильон Тиньцан, выучился его технике лунного клона и заставил его сотрудничать и, в итоге, проигнорировал его. Сятинья совсем не уважал семью Ши. Дело касается жизни Сяованфы, так что не только полдня, Ванъе не мог подождать даже мгновения. Хотя письмо и было раскрошено в пыль, Суча знал содержание. Посланник, доставивший письмо, был из окружения Лин Чуцзю, так что он тоже знал о ситуации Лин Чуцзю. «Ваша принцесса Ся умирает?» Шиэйхань обрадовался. Его кровожадная аура рассеялась, и он спросил с насмешкой на лице, видя, что человек, который важен Сятинья, несчастен. Он сам был рад. Но, когда Шиэйхань был счастлив, Суча был несчастлив, и он сказал с мрачным видом: «Сами вы умираете. Наша принцесса не умрет. Наша принцесса – превосходный врач. Как она может умереть? Вы сами это сказали. Дело касается жизни вашей принцессы. Откуда мне знать, что она еще не умерла?» – сердито сказал Шиэйхань. Что же до неуважения Суча? Шиэйхань великодушно решил, что ему нет дела до безумных и нервных людей. Что ему сейчас было любопытно, так это глава 652. За кулисами. Могущественный и величественный. Что сейчас было любопытно Шиэйханю, так это какой воин был настолько могущественным и величественным, что посмел атаковать драгоценную принцессу Сятинья. Разве он не боится, что Сятинья порвет его в клочья? Хотя он никогда не видел принцессы Ся и не видел, как Сятинья ладит с этой драгоценной принцессой, но из слов Сятинья Шиэйхань мог сделать вывод, что положение принцессы Ся было из ряда вон выходящим. Кто такой был принц Ся? Могущественный, властный, гордый, надменный и уверенный в своей правоте. Такой человек очень естественно произносил слова «жена принца», и Шиэйхань не верил, что принцесса не занимает особого места в сердце Сятинья. Шиэйханю не терпелось узнать, кто был так храбр, что осмелился тронуть принцессу Ся. Кто это сделал? Шиэйхань не мог додуматься, поэтому просил Суча, но скажет ли Суча ему? Суча не говорил, он только смотрел на Шиэйханя с улыбкой. Улыбка на его лице была мягкой, как весенний бриз, но она могла взбесить кого угодно. Улыбка тигра, холодно и иронично сказал Шиэйхань. Суча совсем не рассердился. Он парировал, ответив взаимно. Шиэйхань тоже был человеком, который только улыбался, когда не хотел говорить. Разумеется, дело было не в том, что Шиэйханю нравилось улыбаться все время. Его слегка поднятых бровей было достаточно, чтобы создать иллюзию, что он мягок, даже если он не улыбался. Хотя на самом деле он был безжалостен. «Как вы смеете меня провоцировать? Хотите, чтоб вас еще на пару дней заперли?» Шиэйхань говорил так угрожающе, но на самом деле создавалось впечатление, что он просто хитрит. Молодой господи Ши может попробовать. Он думает, что его, Суча, так легко запугать. Ранее его похитили люди Ши и Ханя, потому что он не остерегался башни лунной тени. Он не думал, что башня лунной тени использует такой омерзительный метод, но теперь, если Ши и Хань захочет похитить его, все будет зависеть от его желания. С поддержкой Сяванье вы осмелели. Ши и Хань устроился в кресле лениво, как большой кот. Конечно, он был еще и таким же гордым, как большой кот. Он слегка прищурился, чтобы показать угрозу, что явно говорило о том, что он недоволен, очень недоволен. Верно, без хорошей поддержки только дурак станет вести себя храбро. Слова Суча будто бы отвечали Ши и Ханю, но в них было какое-то скрытое значение. Всем на свете было известно, что Ши и Хань был гением боевых искусств, но не по этой причине люди завидовали его. Больше всего люди завидовали происхождению Ши и Ханя. Окружающие не завидовали талантам Ши и Ханя, но завидовали тому, что у него хорошая мать. Ши Цэнцэн, мастер номер один в боевых искусствах, была у него за кулисами. Ши и Хань мог ходить куда угодно в четырех странах и Центральной империи, не тревожась, потому что никто не посмел бы тронуть его. Ши и Хань был мудрым человеком, поэтому он, естественно, понял скрытый смысл слов Суча, но его это не заботило. У него была хорошая мать. Ну и что с того? У него была поддержка башни лунной тени. Что в этом такого? Ему повезло, что он родился в этой семье. Если у них есть время на зависть, у них также должно найтись время, чтобы реинкарнировать и найти хорошую мать. Однако, ему было все равно, так что он не злился. Ши Эйхэнь посмотрел на Суча и коварно улыбнулся. «Ваш принц просит меня кое-что сделать, но вы высокомерны, так что, по-вашему, случится, если я откажусь?» Ши Эйхэнь был хорошо осведомлен на характере Ся Тинья, так что, естественно, он не использовал слово «умолял». Кстати об этом, Суча совсем не волновался. «Молодой господин Ши может не беспокоиться. Ничего, если вы не захотите помогать. Даже если бы вы захотели стать миротворцем, Ван Е не обязательно теперь обрадовался бы этому. Это он напал на Ся Ван Фы. Ся Тинья не хотел заниматься Сюань Юань Чжи прежде, но теперь он вдруг передумал. Ши Эйхэнь мог придумать только такое объяснение. Суча кивнул. Молодой господин Ши умен. Хоть он и не сказал прямо, это могло разрешить сомнения в сердце Ши Эйханя. Он не стал подпитывать любопытство Ши Эйханя, так что Суча посчитал, что он все-таки очень добр. Ши Эйхэнь скривил губы. Суча был так прямолинеен. Он подумал, что он глупый и безнадежен. Как старший принц мог напасть на принцессу Ся? Ши Эйхэнь знал старшего принца, но они не были друзьями. Единственное, что делало их знакомыми, это дружба между их матерями. Ради этой дружбы Ши Эйханю не хотелось, чтобы старшего принца постигла такая печальная смерть. Старший принц хотел использовать гвардейцев черных доспехов, чтобы уничтожить армию Цзиньювы, пока Ван Е был в отъезде. Ван Фэй придумала план, чтобы остановить старшего принца. Старшему принцу пришлось отступить, но он не хотел принять поражение, поэтому он устроил пир для Ван Фэй и отравил ее, коротко сообщил Суча. Казалось, что он просто передает суть, но каждое слово говорило в пользу Лин Чуцзю. Ши Эйхэнь просто притворился, что не понимает, затем спросил. «Разве Ся Ван Фэй не врач? Как ее можно так легко отравить?» Зная, что она оскорбила Сюань Юань Чжи, она все равно пошла к нему на ужин и ела то, что Сюань Юань Чжи подавал. «Эта принцесса Ся не так умна, как он думал. Молодой господин Ши, наша Ван Фэй, не вы. Вы думаете, наша Ван Фэй могла отклонить приглашение старшего принца? Разве наша Ван Фэй могла не есть блюдо, который старший принц лично приготовил для нее?» Хотя Суча не видел этого собственными глазами, как человек, также находящийся внизу пищевой цепочки, он понимал безнадежность при столкновении с людьми, облеченными властью. «Некоторые вещи не совпадали с твоими желаниями, но тебе приходилось их делать». Ши Эйхэнь на некоторое время лишился дара речи. Прошло много времени, прежде чем он сказал, когда уехал Ся Ван Е, что молодой господин Ши намерен сделать. Суча в тревоге посмотрел на Ши Эйханя и смолчал. Ши Эйхэнь не скрывал этого и великодушно сказал, «Моя мать немного дружна с матерью старшего принца. Я попрошу ее позаботиться об этом». Изначально он думал, что Ся Тинья мог бы оказаться в долгу перед ним, но теперь, похоже, он окажется в долгу у Ся Тинья. Этот тупоголовый старший принц снова кого-то оскорбил. И не просто кого-то, а Ся Тинья. Он в самом деле думает, что Центральная империя неуязвима, и, будучи старшим принцем, он может делать что хочет в четырех странах. Кому терять нечего, не бояться рисков. Ся Тинья был принцем восточной страны, он не был императором. Во многих смыслах Ся Тинья был шельмец, он не боялся ничего. Ему не нужно было смотреть вперед и оглядываться назад. Даже если он действовал по прихоти, другие не могли остановить его, потому что Ся Тинья был силен. Он был совсем один, у него не было слабостей, ничто не могло угрожать ему. Что же до того, являлась ли принцесса Ся его слабостью? В это время Шиэйхэн не мог точно сказать, правда ли это. Ся Тинья без зазрения совести баловал и заботился о принцессе Ся перед другими, что могло навести людей на мысль о том, что она была нереальной. Было больше похоже на то, что принцесса Ся была просто щитом. Однако Шиэйхэн думал об этом лишь просто так. Он не был врагом Ся Тинья. Ему не требовалось изучать, действительно ли Ся Тинья печется о принцессе Ся или же нет. Что ему нужно было сделать сейчас, так это быстро догнать Ся Тинья и помешать ему воспользоваться возможностью убить старшего принца. Глава 653. Тупик. Черная душа. Можно ли вылечить отравление едой Лин Чу Цзю? Угрожает ли это ее жизни, когда она будет вне опасности? Будут ли осложнения? Мо Цинфэн не знал ответов, поэтому он не мог написать Ся Тинья в письме. Он мог написать только объективные факты и рассказать Ся Тинью то, что императорский доктор Чжу рассказал ему, не изменяя ни единого слова. Чтобы наказать Мо Цинфэна и заставить Сюань Юань Чжи забыть о предосторожностях, императорский доктор Чжу заявил, что состояние Лин Чу Цзю очень серьезное, как будто Лин Чу Цзю вот-вот умрет. Можно представить, как зол и встревожен был Ся Тинья, когда получил письмо Мо Цинфэна. Чтобы вернуться как можно скорее, он не смыкал глаз 3 дня и 3 ночи. Он загнал несколько боевых коней по пути. Сюань Юань Чжи следил за ситуацией Лин Чу Цзю. Видя, что Лин Чу Цзю не приходит в себя уже 3 дня, он тоже заволновался. Он колебался, но потом написал в Центральную империю с просьбой к своему отцу-императору подарить ему таблетку детоксикации. Священная таблетка детоксикации не была доступна всем подряд в Центральной империи. Хотя они были у императорской семьи, в руках Сюань Юань Чжи их не было. Сюань Юань Чжи должен был просить разрешения у своего отца, чтобы использовать их. Разумеется, Сюань Юань Чжи написал с просьбой о таблетке не для Лин Чу Цзю, а для себя. Судя по ситуации Лин Чу Цзю, казалось, что она не очнется, так что он больше не хотел возлагать надежд на Лин Чу Цзю. Ему оставалось только просить, чтобы его отец-император дал ему таблетку детоксикации. Придет ли таблетка вовремя, до того как яд распространится по его телу, старший принц не знал, но он же не мог просто сидеть и ждать смерти, верно? Кроме слежки за Лин Чу Цзю, старший принц также поручил своим людям следить за окрестностями и за перемещениями Ся Тинья. Поэтому, как только Ся Тинья появился на границе, Сюань Юань Чжи узнал об этом. Скорее, приготовьтесь. Вероятно, Ся Ванье сильно пострадал по сути. Так, Сюань Юань Чжи был крайне рад, когда услышал доклад своих подчиненных. На этот раз он воспользуется тем, что он устал, чтобы убить его. Ся Тинья ехал в пыли всю дорогу, израсходовал слишком много энергии и физической силы. Более того, в это время с ним было мало людей. Он возьмет гвардейцев черных доспехов и окружит Ся Тинья. Он был на 70% уверен, что он сможет убить Ся Тинья. А без Ся Тинья, о ком еще ему останется беспокоиться? А Лин Чу Цзю? Он не смел трогать Лин Чу Цзю до сих пор, потому что он боялся Ся Тинья. Без поддержки Ся Тинья, какое ему дело до того, что Лин Чу Цзю могла отравить его? У него было несколько способов победить Лин Чу Цзю и 1000 способов получить противоядие из ее рук. Если Лин Чу Цзю будет хорошо себя вести, он мог также привести ее с собой в Центральную империю, чтобы поиграть медленно. Чем больше Сюань Юань Чжи думал об этом, тем возможнее это казалось ему, поэтому он немедленно созвал свои войска и привел 900 гвардейцев черных доспехов, чтобы окружить Ся Тинья. Более 900 гвардейцев черных доспехов были выпущены одновременно с огромной силой. Ся Тинья услышал звук издалека. Отправив своего человека на разведку, он вскоре увидел, что Сюань Юань Чжи идет с армией черных доспехов. По-видимому, он не боится смерти. Видя, что Сюань Юань Чжи сам пришел к нему, он не знал, стоит ли назвать его храбрым или просто глупым. «Стойте, спрячьтесь!» Ся Тинья поднял руку и сделал знак теневым стражам и личным гвардейцам позади него спрятаться. Он не хотел, чтобы они показались и устроили неприятности. У тех, кто пришел с Сюанью Аньчжи, была сила бога боевых искусств. Там была 1000 врагов. Если его теневые стражи ринутся вперед, они лишь попадут в ловушку к гвардейцам черных доспехов. Есть ни теневые стражи, ни личная охрана Ся Тинья не подвергали сомнению приказы Ся Тинья. Как только слова Ся Тинья прозвучали, теневые стражи и личные охранники слезли с коней, отпустили поводья и отпустили своих лошадей. В этот момент Ся Тинья уже первым бросился вперед. Два противника на лошадях понеслись навстречу друг другу. Первый был совсем один, а другой имел пышное и мощное сопровождение. «Ваше высочество, это Ся Тинья». Люди Сюань Юаньчжи обнаружили Ся Тинья в тот момент, как он появился. «Стоять!» Сюань Юаньчжи замедлил ход и остановил свою лошадь. При виде того, как Ся Тинья превращается из маленькой точки в ясно видимую фигуру, его губы изогнулись в улыбке. «Он очень храбр. Даже зная, что я здесь, он все равно отправляется ко мне на верную смерть». Сюань Юаньчжи признавал, что он восхищается мужеством Ся Тинья. «Чтобы сражаться с большим числом людей в одиночку, нужна храбрость». Сюань Юаньчжи остановился, когда Ся Тинья замедлил ход. Когда он был примерно в 10 метрах от Сюань Юаньчжи, Ся Тинья остановился. Когда противники встретились, лицо старшего принца было гордым, но его глаза, неотрывно глядевшие на Ся Тинья, были угрюмыми. Лицо Ся Тинья не выражало ничего, и на нем не было ни следа страха. Он даже первым заговорил. «Что это значит, ваше высочество? Разве Ся Ванье не видит? Принц вас приветствует», — сказал Сюань Юаньчжи, не моргнув глазом. По мнению Сюань Юаньчжи, что бы ни случилось в этой битве, он точно победит. Ся Тинья был один. Даже если его теневые стражи и частная охрана появятся вовремя, они будут не способны противостоять его гвардейцам черных доспехов. «Приветствует меня, я думал, что его высочество здесь, чтобы извиниться». Ся Тинья считался с репутацией Центральной империи, поэтому он выказал Сюань Юаньчжи уважение. Однако сам Сюань Юаньчжи это не оценил. Раз так, пусть не винит его за пощечину. «Извиниться?» Губы Сюань Юаньчжи слегка скривились. Ся Ванье думает, что он такой важный, что смеет просить принца извиниться. Он был принцем Центральной империи, не говоря уже о том, что он не сделал ничего такого. Даже если он и был виноват, никто не смеет требовать от него извинений. Он думает, что он станет извиняться, только потому что у него есть кое-какие боевые навыки, он хочет извинений. Ся Тинья думает, что он способен на это. «Я всегда был таким, разве его высочество только сегодня об этом узнали?» Ся Тинья говорил вежливо, но его глаза были холодными. Он ни во что не ставил Сюань Юаньчжи. «Я дам вам шанс, так что сейчас же уйдите с дороги». Хотя он хотел преподать Сюань Юаньчжи урок, чтобы выпустить пар, сначала он хотел увидеть Лин Чуцзю. Как всегда хотел узнать, как здоровье Лин Чуцзю. «Черт возьми, вы смеете требовать, чтобы я ушел? Да кем вы себя возомнили?» Сюань Юаньчжи был в ярости. Его глаза покраснели от гнева, а вены на лбу вздулись. За всю его жизнь никто еще не говорил ему убраться прочь, даже его отец-император. Как и у Сюань Юаньчжи, глаза у Ся Тинья покраснели в этот момент, но он был не зол, а упрям. Он не спал 3 дня, он только закрывал глаза и прислонялся к дереву, когда чересчур уставал. Так как же его глаза могли не быть красными в этот момент? Сюань Юаньчжи рассчитывал на то, что он будет изнурен долгой дорогой, но он не рассчитал, что, хотя его тело устало, на его дух это не повлияло. Сюань Юаньчжи, который привел людей, чтобы окружить его, просто искал смерти. Он смог победить Сюань Юаньчжи 1 раз, сможет победить и 2-й раз. В прошлый раз из-за присутствия его солдат ему пришлось отпустить Сюань Юаньчжи, даже после того, как он захватил его. Но на этот раз все было иначе. На этот раз он был один. Сюань Юаньчжи нечем было ему угрожать. Если на этот раз он одолеет Сюань Юаньчжи, Сюань Юаньчжи и Центральной империи придется приготовиться к долгому кровопролитию. Ся Тинья слегка нагнулся вперед. Стороннему наблюдателю могло показаться, что это совершенно нормальное поведение, но те, кто уже сражались с Ся Тинья, знали, что поза Ся Тинья означала, что он готовится к нападению. К сожалению, что хоть Сюань Юаньчжи и сражался с Ся Тинья прежде, он не заметил мелких движений Ся Тинья. Так что, Когда Сятинья внезапно выхватил длинный мягкий меч и бросился вперед, он не ожидал этого. Глава 654. Высокомерный. Осада. Если не будешь думать об этом, не будешь подготовлен. Сюань Юань же не реагировал до тех пор, пока меч Сятинья не приблизился. К счастью, у него все-таки был военный опыт. Столкнувшись с яростной атакой Сятинья, Сюань Юань же отреагировал немного медленнее, но он все равно смог преодолеть кризис и избежать критической точки. Конечно, при способностях Сюань Юань же он мог лишь избежать критической точки на этот раз, но было почти невозможно улучшить результат. Уклоняясь от удара, Сюань Юань же получил ранение в плечо. В этот момент гвардейцы черных доспехов тоже отреагировали. Они быстро выступили вперед, чтобы защитить Сюань Юань же и в то же время окружили его. «Сятинья, вы так смелы!» – прорычал Сюань Юань же, упав с лошади и сжимая раненое правое плечо. В последний раз, когда он сражался с Сятинья, Сятинья не осмелился его убить. Но на этот раз он действительно пытался его убить. Если бы он не уклонился вовремя, он боялся, что он погиб бы здесь. «Я всегда был смел». Старший принц только сейчас об этом узнал. Сятинья встал на спину лошади Сюань Юань Чжи. Его одежда и длинные волосы развивались. У него был властный и высокомерный вид. Гвардейцы черных доспехов, которые окружили его, боялись подойти ближе. Такой Сятинья был необъяснимо страшен. «Вы, ладно, сегодня я посмотрю, как вы высокомерны». Сюань Юань Чжи встал с помощью гвардейца черных доспехов. Его красивое лицо было перекошено и выглядело ужасно. Он был достойным принцем, но так ужасно потерял лицо перед гвардейцами черных доспехов. Как он сможет командовать этими гвардейцами в будущем? Хаймэф. Сятинья пренебрег ответом на бессмысленный вопрос Сюань Юань Чжи. Он, Сятинья, всегда полагался на самого себя. Если он хотел быть высокомерным, он был высокомерным. Если он хотел быть незаметным, он был незаметным. Кто может остановить его, убить его? Высокомерие Сятинья злило Сюань Юань Чжи. Он был достойным старшим принцем, но он никогда не был так высокомерен. Сятинья, принц маленькой страны, какое право он имеет на такое высокомерие? Но разумеется, даже если бы Сятинья не был высокомерен, Сюань Юань Чжи не оставил бы его в живых. Сюань Юань Чжи никогда не забудет позор угроз Сятинья. Побежденная армия хочет лишить меня жизни. Сятинья бросил на гвардейцев черных доспехов презрительный взгляд. Этот взгляд совершенно разъярил гвардейцев. Они, армия черных доспехов, были непобедимыми воинами и тузом в рукаве Центральной империи. Они никогда не проигрывали ни одной битвы. В прошлый раз, когда они сражались с восточной армией, это было худшим поражением в их жизни. Хотя их проигрыш сильно зависел от Сюань Юань Чжи. Но, если они были достаточно сильны, как Сятинья смог забрать старшего принца у них из-под носа и угрожать им смертью старшего принца? Убить. Кровавая и тираническая природа гвардейцев черных доспехов полностью показала себя в этот момент. Они ни о чем не думали в эту минуту. Они ни о чем не заботились. Они думали только об одном, и у них была только одна цель – убить Сятинья. После того, как они убьют Сятинья, их позорное поражение и их стыд от побега будут стерты. Гвардейцы черных доспехов собрались в рой. Короткие мечи, которые они взяли в боков своих коней, превратились в копья, которые уменьшали расстояние от них до Сятинья. К счастью, перед Сятинья было лишь немного места. Даже если бы гвардейцы черных доспехов наступали все вместе, все 900 не могли бы напасть на Сятинья. Так что сейчас только дюжина могла дотянуться до Сятинья. Но испугается ли Сятинья дюжины обычных богов боевых искусств? Один удар. Всего одним ударом Сятинья убил 10 гвардейцев черных доспехов, которые были ближе всего к нему. Его скорость была невероятной. Невозможно. Как такое может быть? Сюань Юань Чжи, который стоял в стороне, видел эту сцену. Но хотя он видел ее ясно, он не мог в это поверить. Он видел его не так давно, но техника клона башни лунной тени у Сятинья снова улучшилась. Это было совершенно невозможно. Семья Ши не стала бы учить лунному клону Сятинья или инструктировать его, как это делать. А без учителя, как Сятинья мог добиться прогресса в технике лунного клона так быстро? У кого, черт возьми, вы научились технике лунного клона? Разве вы не боитесь, что семья Ши ополчится на вас? Сюань Юань Чжи посмотрел на Сятинья, не в силах сказать, завидует ли он. Клон башни лунной тени был уникальной боевой техникой, созданной семьей Ши. Многие люди желали научиться ей, и многие люди пытались обучиться ей втайне, но этим людям удавалось лишь чуть-чуть овладеть ей, и даже если кто-то обучался ей хорошо, никто не смел открыто использовать ее, как Сятинья. Ши Цанцан была необычной женщиной, и ее нельзя было так просто обижать. Если она узнает, что кто-то похитил лунного клона, она определенно придет прямо к его двери. «Вам ни к чему тревожиться о моих делах». Сятинья расправился с группой гвардейцев черных доспехов и бросился в атаку на Сюань-Юань-Чжи. Не в его стиле было сидеть сложа руки и ждать, пока на него нападут. «Защищайте его высочество». Гвардейцы черных доспехов уже пострадали от рук Сятинья прежде. Боясь, что Сятинья будет угрожать им, взяв Сюань-Юань-Чжи в заложники, они поспешно бросились вперед, чтобы защитить Сюань-Юань-Чжи. Сюань-Юань-Чжи уже видел боевое искусство Сятинья. Хоть он и был зол, он не решался состязаться с Сятинья, как в прошлый раз, потому что тот был богом боковых искусств. Хоть ему и не хотелось это признавать, разрыв в силах между ним и Сятинья был слишком велик. Когда речь шла о поединке один на один, он был не соперник Сятинья. Сюань-Юань-Чжи оставался за спинами гвардейцев черных доспехов на этот раз, позволяя им сражаться впереди и защищать его. Будучи старшим принцем Центральной империи, как бы самоуверенно он себя ни вел, он не будет настолько глуп, чтобы рисковать своей жизнью. Он не мог гарантировать, что Сятинья не убьет его. Хаэм. Сятинья поднял взгляд и посмотрел на Сюань-Юань-Чжи презрительно. Он случайно встретился с ним взглядом. Сюань-Юань-Чжи бы зол, но он сдерживал ярость в глубине души. Сятинья ни за что его не проведет. Сятинья перестал обращать внимание на Сюань-Юань-Чжи. Он посмотрел на гвардейцев черных доспехов и перешел в наступление. Скорость и жесткость его ударов напугали даже гвардейцев черных доспехов. Хотя у гвардейцев не было силы богов боевых искусств высокого уровня, но, когда их были сотни, они могли убить богов боевых искусств высокого уровня. Но теперь, перед Сятинья у них, казалось, совсем не было преимущества. Они как будто не отличались от обычных людей. Это осознание очень рассердило гвардейцев черных доспехов и заставило их испытать зависть. «Построиться», — приказал с серьезным видом командир гвардейцев. Его глубоко посаженные тусклые глаза стали еще более мрачными и спокойными, чем прежде. Передний отряд отрезал Сятинья путь к отступлению, а центральный отряд спешился, снял седла с лошадей, а затем собрал щиты как можно скорее. Затем они выстроились в круг. Сятинья, который оказался в центре, был окружен. Когда щиты из черного железа были выставлены вперед, они моментально сковали движение Сятинья. Гвардейцы держали щиты и приближались шаг за шагом. Их было всего несколько сотен человек, но они создавали впечатление, будто наступает тысяча солдат. Это были гвардейцы черных доспехов. У них в руках было оружие первого класса. И именно по этой причине многие восхищались гвардейцами черных доспехов Центральной империи. В этот момент эта устрашающая сила Центральной империи, которая могла справляться с десятками тысяч солдат и лошадей, осаждала Сятинья. С такими большими силами он стал всего лишь пленником. Глава 655. Оплошность. Стынет кровь. Сила гвардейцев черных доспехов на поле боя не подвергалась сомнениям. Никто не подумал бы, что их постоянные победы в боях – дело случая. Но, иметь силу сокрушить врага на поле боя, не означало иметь силу сокрушить соперника, который сражается один. По крайней мере больше сотни их окружило Сятинья, но они не могли воспользоваться этим. Даже если они используют самую сильную тактику наступления и защиты, они все равно не будут равными соперниками Сятинья. Гвардейцы черных доспехов отреагировали быстро и использовали сочетание нападения и защиты, пытаясь поймать Сятинья в ловушку, а потом постепенно привести его к смерти. К сожалению, идея была прекрасной, но ее очень трудно было воплотить. Во-первых, они выбрали неверное место. Это было не поле боя. Место было не широким и не позволяло им бесконечно менять свои построения. На самом деле, они недооценили своего соперника. Опять же, это было не поле боя. Их соперником был Сятинья, а небольшое число вражеских войск. Сятинья был совсем один. Неважно, наступал он или отступал, у него было естественное преимущество. Его нельзя было быстро взять в осаду, как вражеские силы, которые они встречали на поле боя прежде. Сятинья был всего лишь одним человеком, и его мастерство в боевых искусствах было велико. Со своими способностями он мог легко выпрыгнуть из окружения, и потому гвардейцы черных доспехов совершенно не в силах были его остановить. Последнее и самое важное было то, что они переоценили себя и недооценили Сятинья. После постоянных побед над маленькими странами вроде Восточной они переоценивали свою силу и недооценивали своих соперников. Они не относились к Сятинья как к ужасающему врагу, которого они не могли победить. Они просто относились к нему как к трудному противнику. Однако с их способностями они все равно могли победить Сятинья или поймать его в смертельную ловушку. Все эти ошибки привели к нынешней ситуации. Когда гвардейцы черных доспехов построились, они окружили Сятинья в центре, но когда они собирались выстрелить, они поняли, что в окружении никого не было. Где же он? Гвардейцы черных доспехов были ошарашены. Когда они пришли в себя и оглянулись, они увидели, что Сятинья прыгнул как леопард перед Сюань Юаньчжи. Длинный мягкий меч в его руке качнулся мягко, но гвардейцы черных доспехов перед Сюань Юаньчжи упали замертво. Потом он поднял ногу и с огромной силой пнул Сюань Юаньчжи. «Защищайте его высочество!» Гвардейцы черных доспехов забыли об осаде Сятинья в этот момент. Защищать Сюань Юаньчжи было их главной целью. Если Сюань Юаньчжи попадет в руки Сятинья, они не смогут ничего сделать. Но, могли ли они двигаться быстрее, чем Сятинья? Могли ли они поспеть за Сятинья? Пнув Сюань Юаньчжи, Сятинья бросился за ним, не давая Сюань Юаньчжи шанса оправиться. «Сятинья, я тебя запомню». Сюань Юаньчжи получил удар и полетел по воздуху, как воздушный змей. К счастью, он отреагировал быстро и сгруппировался в воздухе. Когда он упал, он не ударился о землю, а приземлился на ноги. «Ну и что, что вы запомните меня? Разве вы можете меня убить?» Как только Сюань Юаньчжи упал, меч Сятинья появился перед ним. Сюань Юаньчжи даже не успел выхватить свой меч. Ему пришлось быстро уклониться, чтобы избежать атаки Сятинья. Он уклонялся от одного удара за другим, но меч в руке Сятинья был точно дракон, приближавшийся к Сюань Юаньчжи раз за разом, пока он уже не смог отступать назад. Лицо и плечи Сюань Юаньчжи были покрыты порезами от меча. Он не мог не закричать в ярости. «Сятинья, ты посмел меня тронуть. Если ты меня убьешь, Центральная Империя никогда тебя не простит. Сколько, по-вашему, Центральная Империя захочет заплатить за мертвого принца?» Насмешливо сказал Сятинья Сюань Юаньчжи. «Достоинство Центральной Империи нельзя ставить под угрозу. Если ты убьешь меня, ты спровоцируешь гнев Центральной Империи. Четыре страны погрузятся все в больший беспорядок. Если он умрет в восточной стране, но Центральная Империя ничего не сделает, четыре страны станет сложнее контролировать. Так уж случилось, что мне захотелось посмотреть, что Центральная Империя сделает, если ее спровоцировать», – бесстрашно сказал Сятинья. Его слова напугали Сюань Юаньчжи. «Разве ты не боишься, что Центральная Империя уничтожит восточную страну и сместит императора восточной страны? Это не имеет значения. Не я император восточной страны». Сятинья не воспринял угрозу Сюань Юаньчжи всерьез. Он посмотрел на приближающихся издалека гвардейцев черных доспехов. Он снова атаковал с помощью лунного клона. В одно мгновение он разделил приближающуюся группу людей на четыре части и продолжал держать Сюань Юаньчжи. Чтобы прорваться через психологическую защиту Сюань Юаньчжи, Сятинья сказал, провоцируя его: «Если я убью вас все с помощью клона лунной тени, думаете, Центральная Империя побеспокоит меня или семью Ши? Оскорбит ли Центральная Империя Ши Цанцан ради вас?» В тот год Ши Цанцан без колебаний дала пощечину Центральной Империи. Что же на этот раз, побоится ли она Центральной Империи, если они побеспокоят ее? «Вы». Сюань Юаньчжи лишился дара речи. Он верил, что Сятинья может убить всех присутствующих. Гвардейцы черных доспехов могли справиться с другими богами боевых искусств, но они не могли убить Сятинья. Похоже, старший принц тоже разумный человек, так что так лучше. Сятинья переместился и поменялся местами с Сюань Юаньчжи. Таким образом, спина Сюань Юаньчжи была повернута к гвардейцам черных доспехов, тогда как он сам был к ним лицом. Видя, что гвардейцы черных доспехов были позади него, Сюань Юаньчжи отчаянно хотел отделиться от Сятинья. Но позволит ли Сятинья ему сделать то, чего он хотел? Он поменялся местами с Сюань Юаньчжи только для того, чтобы отгородиться от хитрого нападения гвардейцев черных доспехов, но он и не думал о том, чтобы позволить гвардейцам помочь Сюань Юаньчжи. Его целью от начала до конца был Сюань Юаньчжи. Сегодня он заберет Сюань Юаньчжи с собой. Сятинья и Сюань Юаньчжи дрались, не расцепляясь. Гвардейцы черных доспехов пытались подойти несколько раз, но не могли найти возможности. Как только они приближались, их не пускала мощная внутренняя сила Сятинья. «Проклятие!» – выругался командир гвардейцев черных доспехов. После нескольких попыток они так и не смогли приблизиться. Ему ничего не оставалось, кроме как приказать своим лучникам готовить луки и стрелы. Хотя их было всего 1000 человек, среди них были солдаты всех видов. У каждого гвардейца черных доспехов было более 2 умений. Некоторые из них были хороши как с мечами, так и с луками. 50 лучников тут же выступили вперед и нацелили свои луки и стрелы на Сятинья. Но Сятинья и Сюань Юань же все время двигались, их направление не было фиксированным. Лучники не решались быть неосторожными. Они боялись, что застрелит Сюань Юань же. «Ты, беги вперед и закрой собой его высочество, даже если это будет стоить тебе жизни». Лучники выставляли защиту с самого начала. Командир гвардейцев черных доспехов не думал, что несколько лучников в одиночку смогут загнать в угол Сятинья. Когда их командир отдал приказ, несколько гвардейцев бросились вперед и попытались задержать Сятинья ценой своей жизни, чтобы купить Сюань Юаньчжи время на спокойный побег. Если Сюань Юаньчжи отойдет от Сятинья, гвардейцы черных доспехов больше не будут колебаться. Лучники смогут атаковать Сятинья без промедлений. Стратегия была в том, чтобы нанести врагу урок, отделавшись малыми потерями. Можно сказать, это была плохая тактика, но гвардейцам черных доспехов больше ничего не оставалось. Гвардейцы, которым было приказано пожертвовать своими жизнями, не колебались, они спокойно двинулись вперед. Затем они повиновались приказу своего командующего, намереваясь своей плотью и кровью задержать Сятинья, но, в тот самый момент, когда они уже готовы были подойти, произошло то, что заставило кровь гвардейцев застыть в жилах.